Тоска по родине – ля минор. Чувство реальности. Нестор Липовецкий умер через 5 дней после того, как о его смерти написали газеты. Точнее, через 5 дней после статей в аргентинских газетах и через 3 после того, как с некоторой оглядкой и паузой об этом сообщили здешние «Меркурио» и «Диарио». Все было очень запутано. В одних газетах писали, что он просил разрешения вернуться на родину, ибо стар и страдает от ностальгии. Цитировали покаянные фразы и удивлялись, что он способен так унижаться. В других газетах публиковали его тайные записки, что он вернется сам и наведет порядок. Изумлялись, что он совсем уже потерял чувство реальности. Но через 5 дней он все-таки умер, и об этом сообщили сначала здешние «Диарио» и «Меркурио», а потом уже аргентинские газеты. Пока без комментариев, потому что полицейские коммюнике были весьма туманны и запутаны, как и вся жизнь покойного Липовецки. «Он обнищал», — сказал адвокат Мануэль Дюран. «Нищета — причина депрессии. Депрессия — причина самоубийства». «Расскажи это рабочему классу или индейцам», — возмутился Игнасио Кава, детектив на пенсии. «Расскажи им, что человек, у которого особняк на Коста-дель-Луна, что он нищий». Они сидели за столиком уличного кафе. Был полдень, площадь была пуста. Монах открыл дверь маленькой часовни, что-то там сделал, наверное, зажег лампадки и вышел. По площади проехал грузовик с солдатами. Снова стало тихо. «Пишут, застрелился», — сказал адвокат Дюран, разглаживая газету. «В голову, в правый висок. Но пистолет был в кабинете, а тело нашли в спальне». «Бывает. Застрелился в кабинете, смертельно раненый, побежал в спальню. Тогда должна быть кровь на полу и на костюме», — сказал детектив Кава. «Про следы ничего не пишут, наоборот, никаких следов. Может, его несли на руках, тащили по ковру. Как говорил Эдмон Лакар, нет контакта без следа. Липовецкий был толстый, 130 кило, самое малое. Кто его тащил, где следы?» — заволновался детектив. «В доме не было ни одного человека». «Погоди, а кто нашел его в спальне?» «Слуги», — сказал адвокат Дюран. «Вот, слушай, повар передал камердинеру завтрак на подносе. Камердинер подошел к дверям спальни, слегка толкнул дверь. Дверь не поддавалась, он позвал горничную, попросил подержать поднос и стал ломать дверь. В спальне поверх застеленной постели он обнаружил тело своего хозяина». Детектив Кава зло засмеялся. «То есть слуги опять не люди? Возврат в 17 век?» Адвокат Дюран отмахнулся и продолжал. «Думаю, на самом деле он отравился. А про пулю для красоты. Говорят, Гитлер тоже отравился, а пулю потом придумали. Честь офицера и все такое. Кому нужно спасать честь этого типа? И зачем ему травиться? Тоска по родине. Он же писал в Аргентину ихнему президенту». «Глупости», — сказал детектив Кава. «Липовецкий был наполовину кечуа. Они вообще не знают, что такое родина, в нашем смысле. А по отцу он поляк, полжизни прожил в Польше. Он работал с этим, как его, Хосе Пасуцки. Может быть, Пендарецки?» — усомнился адвокат Дюран. «Пендарецки — это композитор», — сказал детектив Кава. «Мигель Пендарецки. Он сочинил великую музыку, марш «Тоска по родине». Там-тарам-там-пам-пам-пам!» — промурлыкал он и промокнул глаза салфеткой. «Моя бабушка была полька. Иногда я чувствую, что моя родина там». Липовецкий писал, что это он привел к власти диктатора Хосе Пасуцки. А тот его потом изгнал. Это было до войны с Гитлером. «Сколько же ему лет?» — засмеялся Дюран. «Думаю, больше 100», — серьезно ответил Кава. 130, самое малое. Поляки живут очень долго». «А тебе сколько?» — спросил Дюран. «Гораздо меньше», — сказал Кава. «Но толку чуть. Сбросить бы 20 лет, я бы раскрыл это убийство. Пришел бы с лупой, с фотокамерой, все бы осмотрел, а сейчас газету даже через лупу не могу читать. Буквы пляшут». Грузовик опять въехал на площадь, остановился. Трое солдат и сержант спрыгнули на мостовую и подошли к Дюрану и Каве. «Кто такие? Документы?» «В чем дело?» — адвокат Дюран протянул визитку. «Он еще спрашивает!» — заржал сержант, отбросив его руку. «Документы, сказано!» «У меня пропуск, подписанный лично президентом республики». Детектив Кава достал из бумажника ламинированный квадратик картона. Сержант прочитал, сдвинул брови. «Так ты, старая сука, приспешник проклятого режима?» Достал пистолет. детектив Игнасио Кава попытался подумать о Польше, но не успел.